то же время подобная сцена, как и в младшем ордене, разыгралась и в других трех опорных пунктах. Там также появились подобные останки. От них исходили поразительные волны божественности, и, как и здесь, это были творения Светоча. Очевидно, эти созданные и собранные воедино существа все еще находились в процессе развития, которое было прервано внезапным появлением Альянса Восьми Сект. Таким образом, божественная мощь не успела сформироваться, и разразилась ожесточенная битва, из чего были созданы останки, с которыми столкнулись другие три секты, семь кровавых глаз пока не знали. Но здесь, в младшем ордене, они уже поняли, что основой разума этих останков был язык. «Это язык святого потомка Юнь», — внезапно произнес Сюй Цин, глядя в небо. Его слова разрешили последние сомнения седьмого владыки, и в его глазах появилось понимание. «Тогда все верно. Эти останки собраны из разных частей. Тело, древний труп, руки и ноги, инородцы, голова, особое растение, кровь, кровь божественного существа, внутренние органы отсутствуют, но заполнены концентрированной инородной энергией, в черепе есть углубление, словно там должно было что-то родиться. Все это похоже на какой-то ритуал. Язык нужен для того, чтобы дать этим божественным останкам разум. Воля святого потомка Юнь, измененная Светочем, очевидно, подходит для этого. В случае успеха это будет перерождение святого потомка Юнь, попытка превратить его в Бога. Жаль, что этот разум слишком слаб, он не смог сформироваться и был поглощен божественностью, потеряв себя, потеряв волю, задумчиво произнес седьмой владыка. Подавленные останки издали ужасающий рев. Они чувствовали сковывающую силу, и божественность внутри них внезапно вспыхнула, посылая безумные и хаотичные волны, которые прокатились по небу и земле. Хоть это и не был бог, но исходящие от такой концентрированной божественности волны косвенно повысили уровень жизни останков, а разный уровень жизни наделил останки невероятной и странной силой. Например, сейчас от одного его рева все вокруг исказилось. Размытым стало не только окружающее, но и сознание. Все ученики семи кровавых глаз вокруг задрожали, испытывая инстинктивное желание поклониться. Неконтролируемое, непреодолимое, словно смертные перед лицом великого ужаса, лишенные всякой способности действовать, инстинктивно содрогались, теряя всякую силу сопротивления. В одно мгновение ученики семи кровавых глаз на земле и сбежавшие ученики младшего ордена, дрожа, начали один за другим склоняться в поклоне. Казалось, только так они могли обрести покой. Но даже стоя на коленях, они продолжали дрожать, их тела начали меняться, и, казалось, эти изменения были направлены на то, чтобы стать похожими на эти останки. Словно останки стали источником, к которому все стремилось измениться. Только Сюэ Линьцзы, Дунью и седьмой владыка в небе могли игнорировать эту божественную мощь. И еще Сюэ Цин. Хотя тело Сюэ Цина тоже дрожало, он не стал преклоняться, а поднял голову, глядя на останки с убийственным намерением в глазах. Он дважды видел, как открывались глаза лика Бога, и это жалкое, собранное из частей божественное существо не имело права заставить его склониться. Что касается изменений, то они тоже происходили. Из тела Сюэ Цина вырастало множество мясистых усиков, и само его тело менялось под воздействием божественной силы. Но фиолетовый кристалл внутри Сюэ Цина внезапно вспыхнул, и тень, жадно и возбужденно поглощая энергию, растеклась по земле. Благодаря этому изменения в теле Сюэ Цина начали исчезать. Но божественная сила останков этим не ограничивалась. В этот момент, под воздействием вспышки божественности, пока все сопротивлялись, останки, издав беззвучный рев, с грохотом освободились от всех оков и взмыли в небо. В воздухе они резко опустили голову, посмотрели на землю и, подняв правую руку, надавили на нее. Земля задрожала, и на телах всех, включая седьмого владыку, Сюэ Линьцзы и Дунью, появились бесчисленные наложенные друг на друга изображения. Присмотревшись, можно было увидеть, что это были прошлое и будущее каждого человека. Эти изображения, накладываясь друг на друга, превращали каждого в иллюстрированную книгу, в которой можно было увидеть все. Это было поистине странно. В книге каждого человека прошлое было четким, а будущее – размытым, словно содержало бесчисленные возможности, бесчисленные варианты. Но сейчас среди этих бесчисленных вариантов одно изображение было общим для всех. Это было изображение сегодняшнего дня, этого места, изображение смерти всех присутствующих. В книге каждого было это изображение, накладывающиеся друг на друга и подтверждающие друг друга. И Сюй Цин не был исключением. В голове Сюй Цина раздался грохот, тело содрогнулось. Он тоже увидел свое прошлое, свои бесчисленные варианты будущего, и одно из них, которое, казалось, было выхвачено какой-то неописуемой силой и должно было стать реальностью. На этом изображении он умирал здесь, пораженный силой останков, его тело мутировало, и он погибал. Эта сила превосходила все, что знал Сюй Цин. В критический момент Сюй Цин, задыхаясь, с искаженным лицом, с трудом поднял правую руку и резко взмахнул ей. Черные жучки, пропитанные ядом его ядовитой пилюли, мгновенно вылетели и устремились к нему. В следующий миг черные жучки обрушились на Сюй Цина, яростно вгрызаясь в его плоть и впрыскивая яд. Тело Сюй Цина содрогнулось, началось стремительное разложение. Смерть, ставшая следствием этого процесса, тут же повлияла на будущее, визуализированное силой божественности, вступив с ней в противоборство. Два видения будущего непрерывно сменяли друг друга, переплетаясь. Так вот она какая, божественность. В небесах, в глазах седьмого владыки промелькнуло понимание. Вокруг него также возникли подобные видения. Он, как и Сюй Цин, противостоял будущему, созданному божественностью, используя другую, контролируемую им смерть. «Предок, я получил достаточно сведений о божественности. Мы можем начинать запечатывание», — произнес седьмой владыка, складывая пальцы в магическом жесте. Из его рук хлынули облака, превращаясь в свирепых зверей самых разных форм. Каждое существо излучало силу подавления и ауру запечатывания. Их было больше тысячи. Заполнив собой все вокруг, они начали сливаться друг с другом, пока не образовали гигантского черного кота. У этого кота не было ни прошлого, ни будущего. В тот миг, когда он накрыл собой останки, тело Сюй Линьцзы дрогнуло и распалось на бесчисленные кровавые нити. Они стремительно обвивали останки, каждая нить пульсировала невероятной энергией, также лишенной прошлого и будущего. Верховная старейшина Дун Ю с восхищением наблюдала за происходящим. Взмахом руки она призвала огромный флаг, появившийся в небесах. Это было боевое знамя человечества. Все считали, что это знамя принадлежит Альянсу, но на самом деле оно принадлежало Дун Ю. Она лишь одолжила его семи кровавым глазам в качестве боевого артефакта. С появлением боевого знамени человечества мир вокруг изменился. Небо затянули тучи, поднялся ветер. Запретная техника семи кровавых глаз работала на полную мощность. Кровавое древо бурно разрослось. Сила запечатывания достигла своего пика, обрушиваясь на останки. Среди бесчисленных кровавых пятен на знамени засияла золотая кровь. Из нее появился палец, который указал на останки. Тело останков содрогнулось, раздался душераздирающий крик. Поднятая правая рука безвольно опустилась. Попытка к бегству оказалась тщетной. Под натиском божественности останки были подавлены черным котом седьмого владыки, опутаны кровавыми нитями Сюй Линьцзы. Запретная техника семи кровавых глаз запечатала душу божества, кровавое древо сковало тело, а боевое знамя человечества подавило божественность. Запечатывание завершено. Когда тело было окончательно запечатано, мир вокруг вернулся в норму. Все ученики на земле изрыгнули кровь. Они были измождены, тяжело ранены, но живы. Наложенные друг на друга видения будущего исчезли. Однако эта битва глубоко потрясла их сердца волной божества. Видения вокруг Сюй Цина также рассеялись. Яд в его теле был нейтрализован черными жучками, поглощающими его, фиолетовым кристаллом, подавляющим его действие, и собственной сопротивляемостью организма. Глядя на запечатанные останки, Сюй Цин был глубоко потрясен. Это и есть божество, глава 327. Долгий путь в то же время в опорных пунктах, куда отправились остальные три секты Альянса, разворачивались похожие сражения. Однако, очевидно, у них не было такой подготовки и слаженности, как у семи кровавых глаз. Но благодаря присутствию двора хранителей меча, ситуацию удалось стабилизировать, хоть запечатывание провести и не удалось. Божественность чудовищ в трех других точках достигла пика, после чего они распались, обратившись в пепел, словно самоуничтожившись. После завершения операции Альянса восьми сект, за пределами провинции приветствия императора, в другой области округа Закрытого моря, по дороге в столицу, неспешно шел юноша в черном одеянии и маске, пурпурно-лазурный наследник. Взгляд, скрытый под маской, был спокоен и безмятежен, словно вода. Он не испытывал ни малейшей привязанности к провинции приветствия императора, которую оставлял позади, как не испытывал ее, покидая континент Южного Феникса. Позади него почтительно следовал ночной голубь. Господин, из пяти добровольных испытуемых обожествления четверо были обнаружены случайно, а один сумел скрыться. «Неудивительно», — спокойно ответил юноша в черном. «Все проявленные способности и недостатки обнаруженных испытуемых задокументированы и переданы пятому испытуемому. Это поможет ему в дальнейшем, когда он запустит свое обожествление». Но произошла небольшая осечка, с некоторым колебанием произнес ночной голубь. «Рассказывай», — голос юноши в черном оставался спокойным. «Непредвиденная ситуация возникла в опорном пункте младшего ордена. Похоже, семь кровавых глаз разгадали наши планы. Судя по всему, они целенаправленно охотились за этим испытуемым. Самоуничтожение не сработало, его запечатали. Скорее всего, операцией руководил седьмой владыка». Доложив об этом, ночной голубь покрылся холодным потом. Он отвечал за организацию всех опорных пунктов, и все шло по плану, пока не произошел этот инцидент. То, что испытуемых обнаружили, было неприятной неожиданностью, но приемлемой. Однако запечатывание одного из испытуемых – это уже серьезный провал, ответственность за который он не мог понести. Юноша в черном остановился. Через некоторое время он обернулся в сторону провинции приветствия императора. Взгляд, скрытый за маской, больше не был спокойным. В нем появился странный блеск. «Учитель моего младшего брата, не так ли? Я и раньше обращал на него внимание, а теперь вижу, он не так прост. Жаль, что дела в провинции приветствия императора завершены, иначе я бы непременно побеседовал с ним». Юноша долго смотрел в сторону провинции приветствия императора, затем снова повернулся и продолжил путь. «Пусть забирают. Считайте это моим подарком за то, что он взял моего брата в ученики. К тому же божественность, не то, что могут изучить и контролировать обычные смертные», равнодушно произнес юноша, удаляясь все дальше. Ночной голубь с облегчением вздохнул и, не удержавшись, спросил: «Господин, что же такое божественность?» «Это другой уровень бытия, поэтому я не могу тебе это объяснить», спокойно ответил юноша. «Ты не можешь этого постичь, как муравей не может понять твоих мыслей. Это непреодолимая пропасть между человеческой природой и божественностью. Проще говоря, если за мгновение в твоей голове проносится 3000 мыслей, то существо, обладающее божественностью, стремится к бесконечному числу мыслей в одно мгновение, и каждая из них обладает непостижимой для тебя глубиной. Если это удается, или удается в определенной степени, то в глазах такого существа ты не один, а множество. Все твое существование прозрачно, твое прошлое и будущее существуют для него одновременно». С этими словами юноша взмахнул рукой, и вокруг ночного голубя возникло бесчисленное множество изображений, прошлого и будущего, сливающихся в единую картину, способную свести с ума любого смертного. Юноша выхватил из этого потока несколько изображений, на которых ночной голубь погибал от рук разных людей. «Такое существо может изменить все, что угодно, может играть с нитями твоей судьбы, всего за мгновение», — произнес юноша и, сжав кулак, развеял изображение в пыль. После этого он поднял голову, посмотрел на небо и тихо вздохнул. «Поэтому, с момента его появления, мы невольно называем его Богом». Ночной голубь, глядя на рассеявшееся изображение, задрожал, а затем посмотрел на своего господина с еще большим фанатизмом. Солнце садилось. Две фигуры удалялись в направлении столицы округа Закрытого моря. Тем временем, в провинции приветствия императора, на территории младшего ордена, разнесся пронзительный гудок тхармического корабля. Закончив операцию «Кровавая жатва», члены семи кровавых глаз поднялись на борт и отправились в сторону штаб-квартиры Альянса. В следующее мгновение, с пульсацией портала, мир вокруг них изменился, и семь кровавых глаз исчезли. Они появились на вершине горы, где располагалась их секта. Лучи заходящего солнца освещали вернувшихся учеников, большинство из которых все еще не могли оправиться от пережитого ужаса. До этого момента все знали, что сила Бога безгранична, что она способна изменить мир и повлиять на все сущее. Но все это было лишь абстрактным знанием. Мало кто знал о конкретных проявлениях силы Бога. Было известно лишь то, что его аура пронизывает все сущее, а его взгляд обращает все в запретную зону. Теперь же они узнали немного больше, и этого немного было достаточно, чтобы посеять в их сердцах неконтролируемый ужас. Но не все поддались страху. Некоторые культиваторы, осознав произошедшее, все еще чувствовали в себе боевой дух. Среди них был Сюй Цин. Он дважды видел, как открываются глаза Бога. Он был и несчастнее, и удачливее других. Он выжил и увидел больше. Вернувшись в секту, Сюй Цин первым делом отправился к могиле шестого владыки. Он положил голову святого потомка Юнь перед надгробием, сел рядом и молча смотрел на могильную плиту. Когда начало темнеть, Сюй Цин взял флягу с вином, сделал глоток и тихо прошептал: «Это еще не конец». «Действительно, не конец», — ответил ему седьмой владыка, появившись позади. Седьмой владыка подошел к Сюй Цину, положил руку ему на плечо, показывая, что не нужно вставать, и посмотрел на надгробие и лежащую перед ним голову святого потомка Юнь. «То, что задумал Светоч, не потерпит ни одна секта или клан. Это только начало. Я уже догадываюсь, кто стоит за ночным голубем. За ним стоит божественный домен. Грядет новая эра, божественный домен снова вмешивается в дела смертных», — тихо произнес седьмой владыка. Сюй Цин молчал. Через некоторое время седьмой владыка снова похлопал Сюй Цина по плечу. «Он тебе больше не брат», — сказал он и отошел. Сюй Цин вздрогнул и долго смотрел вслед удаляющемуся седьмому владыке. Он не скрывал этого, просто не хотел говорить. Но, очевидно, от учителя, который все это время был поглощен изучением Светоча, ничего не утаишь. Наступила ночь. Сюй Цин встал, поклонился могиле шестого владыки и ушел. Спустившись с горы, он шел один, глядя в ночное небо. Октябрьский ветер с моря, прохладный и резкий, обдувал его лицо и волосы. Но Сюй Цин не чувствовал холода. Он смотрел на толпу на улице, на огни, пока не увидел закрывающийся ларек. Продавца он знал. Это был владелец той самой закусочной на континенте Южного Феникса, где он часто завтракал. Тот тоже перебрался на континент древней славы и теперь торговал не только завтраками, но и весь день. Возможно, из-за недавнего упадка дел в альянсе восьми сект он сегодня закрывался раньше. Хозяин лавки тоже узнал Сюй Цина. «Перекусить?» — Сюй Цин кивнул и подошел, садясь за стол. Продавец радостно налил ему полную миску говяжьего супа и подал три яйца. Сюй Цин сделал глоток. Знакомый вкус вызвал улыбку на его лице. Ветер подул, пронесся мимо Сюй Цина, но это было неважно. Суп был вкусный. Сюй Цин медленно ел, глоток за глотком, пока не оставил ни капли. Затем он взял яйцо и стал аккуратно очищать скорлупу, хотя не любил этого делать, но удовольствие от еды перевешивало. Съев все, Сюй Цин с чувством полного удовлетворения встал, расплатился духовной монетой, поклонился хозяину и, под его смущенным взглядом, ушел обратно на свой пришвартованный боевой корабль. «Жизнь продолжается, не стоит торопиться, святой потомок Юнь, лишь первый». Сюй Цин поднял голову, глядя на луну. В его глазах блеснул глубокий свет. Он вернулся в каюту боевого корабля, сел, скрестив ноги, и начал совершенствование. В этой битве он убил святого потомка Юнь, поглотил его золотую ворону, и его собственная золотая ворона успешно достигла второго уровня, добавив ему силу еще одного небесного дворца. Теперь у него было всего два воплощенных небесных дворца, но по силе он мог сравниться с обладателем трех. В сочетании с другими техниками Сюй Цин мог сокрушить любого противника с тремя небесными дворцами. А если использовать запретный яд вместе с защитой короны беспредельного неба, то даже культиватор с четырьмя небесными дворцами, не способный быстро пробить корону беспредельного неба, в конце концов, погибнет от яда. «Но мне нужно еще больше усилий, чтобы воплотить мой третий небесный дворец», — пробормотал Сюй Цин, обратив взор внутрь себя. После нескольких применений призрачного захвата пути для поглощения ядер противников, его третий небесный дворец был уже на 80% воплощен. Казалось, что это не очень быстро, но по сравнению с другими культиваторами формирования ядра, скорость Сюй Цина была невероятной. Что касается святого потомка Юнь, у него явно был особый источник силы, нетипичный случай. Остаточная воля поглощенных им ядер не могла его поколебать. Гора императора призраков в его море сознания подавляла все. Время шло. Прошел месяц. За этот месяц альянс восьми сект полностью устранил последствия великого бедствия и усилил набор учеников, пополнив ряды всех сект. Семь кровавых глаз тоже процветали. После того, как Дунью приняла приглашение Сюэ Линьцзы, не только остров Восточного Мрака стал союзником, но и она сама присоединилась к секте в качестве приглашенного предка. Ее присоединение значительно усилило секту. Вместе с захваченным запретным сокровищем Кровавого Древа это резко повысило положение семи кровавых глаз в альянсе восьми сект. Пока все шло хорошо, Сюйцин успешно приближал воплощение своего третьего небесного дворца. Его настроение почти полностью восстановилось. Все переживания были похоронены глубоко внутри. Предок алмазной секты Тень тоже усердно работали, стремясь преодолеть свои ограничения. И вот в этот момент в альянсе восьми сект снова произошло нечто важное. Это случилось в секте таинственной бездны, в земле созидания, где был прикован демонический змей. Одним утром раздался ужасающий рев, потрясший весь альянс восьми сект. Душа демонического змея пробудилась. Причиной пробуждения стало, с одной стороны, раздражение, а с другой, то, что кто-то каким-то образом вырвал один из клыков из пасти его скелета. Виновника поймали на месте. Им оказался Уцзянью из семи кровавых глаз. Говорили, что когда его схватили, он читал стихи душе демонического змея. И хотя Уцзянью поймали, украденный клык исчез. Когда Сюйцин узнал об этом, он завтракал в закусочной. Янь-Янь, словно послушная жена, чистила ему яйца. Вскоре Сюйцин отложил ложку и поднял голову, увидев спешащую к нему фигуру. Это был капитан. Он быстро подошел и сел рядом с Сюйцином, нервно оглядываясь по сторонам. «Капитан, ты какой-то бледный. Что-то натворил?» Сюйцин сделал глоток супа. «Малыш Ацин, не говори ерунды. Просто прохладно, немного простыл». Капитан кашлянул, пытаясь принять серьезный вид. «Кстати, помнишь, я говорил, что собираюсь провернуть одно дельце. Я планирую отправиться в путь. Вы двое со мной?» Глава 328. «Мое драгоценное одеяние, малыш Ацин, пойдем со мной, старший брат возьмет тебя на большое дело», — быстро проговорил капитан, оглядываясь по сторонам с очень бдительным видом. «Я не пойду», — покачал головой Сюйцин. «Почему?» — заволновался капитан. «Ты разозлил секту таинственной бездны и хочешь, чтобы я тебя прикрыл?» Сюйцин вспомнил, как в прошлый раз с капитаном в земле созидания тот смотрел на зуб демонического змея с фанатичным блеском в глазах. А еще вспомнил предыдущие частые встречи капитана с Уцзянью, в результате которых Уцзянью, как дурак, оказался в ловушке, а капитан спокойно выбрался. Очевидно, капитан слишком сильно одурачил Уцзянью. Капитан кашлянул. В глубине души он действительно так думал. Ведь то, что он натворил раньше, было слишком серьезным, и он боялся, что без Сюйцина бессмертная Цзы Сюань прихлопнет его одним ударом. А если с Сюйцином, и если Цзы Сюань действительно появится с Сюйцином рядом, он, скорее всего, будет в безопасности. «Младший брат, ты должен верить своему старшему брату. Уверяю тебя, на этот раз дело стоящее. Ты же открываешь свой небесный дворец, после этого дела ты сможешь открыть еще больше». Капитан посмотрел Сюйцину в глаза с видом «своих не обманывают» и похлопал себя по груди в знак гарантии. Затем он взял яйцо, лежащее рядом, и начал чистить его, собираясь съесть. Сюйцин с невозмутимым видом продолжал пить суп, а Янь-Янь с любопытством смотрела на капитана. При этом она не забыла положить очищенное яйцо в миску Сюйцина и мило ему улыбнуться. Эта сцена немного расстроила капитана. Он посмотрел на яйцо в своей руке, ему тоже хотелось, чтобы кто-нибудь почистил ему яйцо. «Малыш Ацин, мне кажется, ты не человек. Капитан, люди из секты таинственной бездны скоро найдут это место», — отпив глоток супа, сказал Сюйцин. «У людей не может быть такой внешности, как у тебя, абсолютно невозможно. Ты заметил, что с возрастом ты становишься все более необычным. Смутно напоминаешь мне один таинственный народ, о котором я когда-то слышал. Думаю, ты, скорее всего, сирота из этого народа. Малыш Ацин, я знаю об этом народе. Хочешь узнать больше о своем происхождении?» «Не хочу». Допив последний глоток супа и съев яйцо, Сюйцин почувствовал глубокое удовлетворение и не поверил ни единому слову капитана. Капитан немного занервничал, видя, что Сюйцин непробиваем. Поэтому он пустил в ход свой главный козырь. «Сюйцин, ты все еще должен мне 2 миллиона духовных камней. Старший брат, у меня есть несколько нефритовых табличек, они должны быть очень ценными», — сказал Сюйцин и достал нефритовую табличку с капитаном в женском платье. «Янь-Янь, я думаю, тебе не стоит вступать в семь кровавых глаз. Послушай меня, вступи в секту таинственной бездны. Я знаю малыша Ацина, он явно неравнодушен к секте таинственной бездны», — обратился капитан к Янь-Янь, пытаясь ее убедить. Глаза Янь-Янь заблестели. Сюйцин вздохнул про себя. Он понял, что капитан на этот раз действительно нервничает и хочет взять его с собой, и если он не согласится, ничего не получится. «Малыш Ацин, Ты вырос, неужели забыл доброту своего старшего брата? Я твой начальник, я твой старший брат, я ругал за тебя учителя, я даже рассказал тебе о слабостях учителя, я проливал за тебя кровь, я брал на себя твою вину, мы вместе возвращались домой, мы вместе мылись, мы вместе гуляли, мы, с обиженным видом произнес капитан. Янь-Янь с недоверием посмотрела на капитана, а затем на Сюйцина. Сюйцин помолчал, затем достал из-за пазухи яблоко и протянул его капитану. Капитан поднял брови. Сюйцин достал скидочную табличку в бессмертный бассейн и положил рядом. Капитан поколебался. 70%. Глядя на капитана, сказал Сюйцин. Капитан взглянул на табличку, сдерживаясь, чтобы не взять ее. «Идешь или нет?» Сюйцин вздохнул. Он не хотел идти, но после таких слов капитана кивнул. У капитана на лице появилась улыбка. Он быстро схватил яблоко и табличку. «Вот это мой хороший младший брат. На этот раз старший брат тебя точно не обманет. Большое дело, Янь-Янь, пойдем с нами». Глаза Янь-Янь засияли, она быстро кивнула. «Пошли, пошли, опоздаем, не выберемся. Малыш Ацин, используй свой боевой корабль». Капитан встал и поторопил их. Сюйцин молча достал свой боевой корабль. Как только корабль появился, капитан первым запрыгнул на него. Сюйцин тоже ступил на боевой корабль. Янь-Янь собиралась последовать за ними, но Сюйцин посмотрел на нее. Янь-Янь тут же указала на капитана. «Он меня позвал. Возьми Янь-Янь, она разбирается в женщинах. Это поможет нам в нашем большом деле», — быстро сказал капитан. Сюйцин нахмурился, но ничего не сказал. По настоянию капитана он сделал пассы, и боевой корабль с грохотом взлетел в небо, мгновенно удаляясь от горы семи кровавых глаз. Не прошло и 30 вдохов, как в небе появилась бессмертная Цзы Сюань с хмурым лицом. Она стояла в воздухе, глядя на удаляющийся боевой корабль. Ей хотелось погнаться за ними, но, вспомнив, каким молчаливым стал Сюйцин последнее время, она задумалась. Пусть развеется, но если младший ушел, то старший никуда не денется. Холодно хмыкнула Цзы Сюань и направилась к вратам семи кровавых глаз. Через некоторое время из-за врат семи кровавых глаз разнесся разъяренный крик седьмого владыки. «Ченерню, если у тебя есть хоть капля совести, не возвращайся, вернешься, ноги переломаю». Этот крик был настолько громким, что разнесся повсюду. Даже удаляющийся Сюйцин услышал его и посмотрел на довольно улыбающегося капитана. Заметив взгляд Сюйцина, капитан кашлянул. «Старик намекает, чтобы я пока не возвращался. Эх, учитель все-таки меня любит. Мне кажется, на этот раз учитель говорит серьезно». Сюйцин отвел взгляд от капитана и посмотрел на свой жетон. Из него раздавался скрежет зубов седьмого владыки. «Твой старший брат у тебя, этот мальчишка, возомнив себя всемогущим из-за сокровища, которое я ему дал для изменения внешности и создания двойника, совсем обнаглел. Выключил жетон, боится моих сообщений. Передай ему, что на этот раз даже предок считает, что он слишком много хлопот доставляет, и предложил переломать ему ноги. Я поддерживаю». Капитан не слышал слов седьмого владыки, передающиеся в голову Сюйцина, поэтому гордо улыбнулся. «Ты не понимаешь, в секте больше всех обо мне заботится не учитель, а предок. В крайнем случае, я попрошу предка. Вот ты, малыш Ацин, этого сделать не можешь, только я, любимый младший ученик предка. Но не расстраивайся, ничего не поделаешь, я больше нравлюсь старику. Им нравятся такие жизнерадостные, как я». Сюйцин молча убрал жетон, решив ничего не говорить. Затем, управляя боевым кораблем, он спросил капитана о большом деле. «Это действительно большое дело». Видя, что они удалились от секты, капитан с облегчением вздохнул и взволнованно зашептал: «Наша цель – гора трех совершенств». Глаза Сюйцина сузились. Он хотел повернуть боевой корабль обратно, не желая идти на верную смерть. «Не надо, на этот раз точно все будет хорошо. Я все разузнал. Наша цель – третья глава горы трех совершенств, повелительница духов Юцзин». Глаза капитана заблестели. «Помнишь ее одежду? Когда она высокомерно пролетела надо мной, я сразу положил глаз на эту мою драгоценную одежду. Главное, что у меня есть информация. Двор хранителей меча в ближайшее время собирается напасть на трех духов. Судя по времени, это должно произойти уже скоро. Поэтому мы сначала проберемся туда, а когда хранители меча начнут действовать, мы воспользуемся суматохой, чтобы забрать одежду. На этой одежде полно сокровищ, малыш Ацин. Ты сможешь поглотить немного и открыть пару небесных дворцов будет проще простого. Капитан говорил все более возбужденно, его дыхание участилось. Очевидно, он давно зарился на эту одежду. Кроме того, ты думаешь, зачем я ходил в секту таинственной бездны за тем клыком? Конечно же, чтобы разрезать одежду. Мне показалось, что моими зубами прогрызть ее будет сложновато, но с клыком демонического змея проблем не будет. Янь-Янь, услышав столь безумный план, даже несмотря на свой характер, глубоко вздохнула. Она была безумной, иногда кровожадной, но еще не настолько, чтобы не ценить свою жизнь. Она решила, что капитан сошел с ума. В конце концов, он покусился на одежду могущественного культиватора уровня ее бабушки. Украсть одежду Юцзин – это крайне опасно. Если их обнаружат, это будет равносильно самоубийству. К тому же, там не один культиватор уровня сгущения руин, а целых три. Даже если хранители меча действительно нападут, опасность все равно будет огромной. Она знала женщин и понимала, что зачастую они ценят любимую одежду превыше всего. Тронуть ее одежду – значит навлечь на себя гнев. Но в следующий миг, увидев задумчивое выражение на лице Сюйцина, она моргнула и промолчала. Сюйцин задумался, анализируя ситуацию. Он решил, что при таких обстоятельствах дело может выгореть. Однако у него остались некоторые сомнения, поэтому он сразу же спросил. Напасть не проблема, но эта одежда явно боевое облачение, повелительница духов Юцзин наверняка наденет ее во время боя. Как мы ее заберем? Какой бы могущественной она ни была, она все равно женщина, а женщины, как известно, очень любят наряжаться. Не забывай, в тот день она летела, глядясь в зеркало по дороге, в голосе капитана послышалось презрение. Сюйцин все еще не понимал. Видя это, капитан внезапно почувствовал себя очень умным. Он кашлянул и посмотрел на Янь-Янь. Янь-Янь, сколько у тебя нарядов? Не так уж и много. Янь-Янь моргнула и тихо ответила, а затем добавила: «Всего лишь около сотни, но если кто-то тронет мои вещи, я его убью». «Сюйцин, ты, конечно, исключение». Капитан проигнорировал вторую половину фразы Янь-Янь. Он многозначительно посмотрел на Сюйцина сверху вниз. «Теперь понимаешь?» – спросил он. «У повелительницы духов Юцзин не может быть всего один наряд. Ты что, думаешь, она такая же, как ты? Даже если она случайно наденет именно эту одежду в бой, не беда. У нее наверняка есть другие, похожие на это. У женщин не может быть всего одного дорогого наряда, малыш Ацин. Я разбираюсь в женщинах лучше тебя», самодовольно заявил капитан. «Так что на этот раз наша добыча будет не маленькой». Сюйцин промолчал. «К тому же, испытание набора рекрутов во двор хранителей меча скоро начнется. Мы провернем это дельце и отправимся туда. Время как раз подходящее. Я все спланировал. Мы покажем себя перед высшими чинами хранителей меча, продемонстрируем свои способности, привлечем их внимание и запомнимся. Тогда, возможно, у нас будет преимущество на испытании. Поверь мне, младший брат, все, что я делаю, ради того, чтобы мы смогли успешно вступить во двор хранителей меча». Глава 329. Единое целое, три души и семь нечистых гора трех совершенств, как и альянс восьми сект, расположена в южной части провинции приветствия императора, по другую сторону горы Искупления. Грандиозные горы Искупления занимают обширную территорию, окутанную ядовитыми испарениями. В них кишат еретики и бесчисленные призрачные чудовища. В каком-то смысле они ничем не отличаются от запретной зоны. Этот горный хребет делит южную часть провинции приветствия императора на две части. Одна сторона относительно благополучна, по крайней мере, изредка там слышится смех. Другая же, настоящий ад, где даже плач, непозволительная роскошь, а апатия, единственная преобладающая эмоция. Это и есть гора трех совершенств, самая опасная земля в провинции приветствия императора, кроме Запределья. На территории, сравнимой с половиной континента Южного Феникса, раскинулись 137 царств, населенные людьми и инородцами. Днем и ночью в этих 137 царствах стоит тишина. Не потому, что там нет людей, а потому, что сама жизнь – мучение. Все живые существа – всего лишь скот, предназначенный на убой, а скот не имеет права голоса. Поэтому жители 137 царств утратили способность говорить. Единственный звук, который они могут издать – это душераздирающий крик. Земля здесь безмолвна, как и небо, окутанное мраком. Солнце и луна едва пробиваются сквозь плотные тучи. Единственный источник света в этой мрачной земле – жуткий огонь, горящий на холмах из костей, разведенный жиром бесчисленных раз. На этих холмах нет ни клочка плоти, только кости. Некоторые, кажется, лежат здесь уже очень давно, другие, совсем недавно. Куда ни глянь, повсюду виднеются эти горы костей. Каждые 500 километров, новая гора, и все вместе они образуют жуткий лес. Можно представить, сколько бесчисленных представителей разных рас погибло здесь за все эти годы. Из-за такого количества смертей это место пропитано мертвой энергией, создающей гнетущую атмосферу. Земля, пропитанная кровью, приобрела темно-фиолетовый оттенок. Песчинки слиплись, образовав подобие войлока, от вида которого кровь стынет в жилах. В воздухе витает тошнотворный запах, от которого любого нормального человека вырвало бы. Здесь растут деревья, но они все красные из-за пропитавшей землю крови. Каждая из них наполнена призрачной энергией, а на ветвях иногда висят обнаженные высохшие трупы. Ветер раскачивает их, словно вяленое мясо, которое постепенно разрушается. Присмотревшись, можно увидеть, что тела покрыты веществом, испускающим особый запах. Этот запах привлекает хищных птиц и призрачных чудовищ, которые станут дополнительным ингредиентом в жутком пиршестве вместе с высохшими трупами. Помимо деревьев, здесь есть кровавые озера. В этих озерах, разбросанных по этой мрачной земле, бесшумно поднимаются пузырьки. Иногда проходящие мимо ученики горы трех совершенств останавливаются, чтобы сделать глоток, и на их лицах появляется выражение удовлетворения. Боевой корабль Сюйцина бесшумно проплывал по небу. Все, что он увидел внизу, повергло его в молчание. Капитан тоже молчал, и даже вспыльчивая Янь-Янь выглядела потерянной. Число 137, похоже, имеет особое значение для трех духов, поэтому, когда им не хватает еды, они пополняют запасы. Но зачем трем духам с таким уровнем культивации пожирать плоть и кровь? Для них это не должно иметь никакого значения, недоумевала Янь-Янь. Три духа – это три души императора призраков Нань-Юэ. Сюйцин рассказал капитану и Янь-Янь то, что говорил ему учитель. Он почувствовал, что гора императора призраков в его море сознания стала немного другой. Казалось, что здесь, в этих землях, она стала более живой. Это вызвало у Сюйцина странное чувство и породило новые догадки. Капитан, задумавшись, кивнул. Тогда это неудивительно. Единое целое, три души и семь нечистых. В этом скрыт какой-то неизвестный нам закон. Сюйцин, ощутив гору императора призраков в своем море сознания, посмотрел на одно из кровавых озер внизу, на ученика горы трех совершенств, который набирал воду, и тихо произнес. Учитель говорил, что после падения императора призраков провинция приветствия императора изменилась. Может быть, каждый, кто родился на этой земле, носит в себе каплю крови императора призраков. Если это так, то это объясняет, почему три духа постоянно едят. На самом деле, это их способ стать сильнее. Точно. Глаза капитана заблестели, скорее всего, так и есть, но это слишком далеко от нас, и нам не нужно искать истину. Боевой корабль бесшумно пролетел над кровавым озером. Такой большой корабль пронесся над головой, но набирающий воду ученик ничего не заметил. Войдя на территорию горы трех совершенств, капитан достал свои артефакты сокрытия и окутал ими корабль Сюйцина. Сюйцин посмотрел на ученика, набирающего воду, подумал и отказался от идеи схватить его для изучения. Сейчас им нужно было скрываться, поэтому лучше не привлекать внимания. Время шло, и прошло полмесяца. За это время Сюйцин, капитан и Янь-Янь приблизились к центру горы трех совершенств. Они видели еще больше человеческих страданий и опустошенные города. Эти города, лишенные жителей, превратились в мертвые города, окутанные серой мглой, где бродили только призрачные чудовища. Зрелище было ужасающим. Сюйцин заметил, что гора императора призраков в его море сознания стала не только более реальной, но и начала испускать слабое свечение, что заставило его быть еще осторожнее. Спустя три дня Сюйцин и капитан решили больше не использовать боевой корабль. Корабль был слишком большим, и, несмотря на артефакты сокрытия капитана, это было небезопасно. Янь-Янь вела себя тихо. Все увиденное на земле заставило ее замолчать. Несмотря на свою вспыльчивость, она не была полностью злой. Сюйцин часто видел в ее глазах сострадание и гнев. Приблизившись к границе центральной области горы трех совершенств, Сюйцин убрал боевой корабль. Когда они приземлились, капитан быстро достал из кармана несколько десятков артефактов закона. Чтобы заполучить одежду, я долго готовился. Это все артефакты для сокрытия ауры, которые я собрал. Если одного недостаточно, будет 5, если 5 недостаточно, будет 10. Говоря это, капитан быстро раздал их Сюйцину и Янь-Янь, активировав по несколько артефактов каждый. Они еще лучше скрыли свою ауру и силуэты, а затем быстро двинулись к горе трех совершенств. Путь продолжался без остановок. Прошло еще полмесяца, и вдали, в тусклом свете, взору Сюйцина и двух его спутников предстали три исполинские, уходящие в небеса, черные горы. Эти три вершины, необъятные и величественные, словно могли потрясти небесный свод. Один взгляд на них вызывал трепет, отчасти из-за их потрясающей мощи, отчасти из-за того, что на этих трех великих черных горах обитали могущественные совершенствующиеся. Таким образом, горы словно обретали дух, внушая благоговение. При виде этих гор Сюйцин и его спутники остановились, и выражение их лиц изменилось. Эти вершины и были горой трех совершенств. Над вершинами, в облаках, можно было разглядеть гигантские призрачные образы, создававшие небесные знамения. Они напоминали три огромные воронки, втягивающие черную туманную дымку с небес. В этой затягивающейся мгле смутно проступали три огромных трона. На третьей вершине трон, сделанный из хрусталя, сиял роскошью и изяществом. На нем восседала Ю Цзин. Она была высокого роста, с идеальными пропорциями и соблазнительными формами. Ее прекрасные глаза излучали очарование, способное пробудить в любом мужчине первобытные инстинкты. Долгий взгляд на нее погружал в пучину наваждения, из которой невозможно было выбраться. Эта женщина и была той самой Ю Цзин, которую Сюйцин и капитан видели ранее, человеческим духом императора призраков. Сейчас она сидела на троне, любуясь своей красотой в зеркальце, которое держала в руке. Время от времени она взмахивала рукой, и со всех сторон к ней стягивались обычные люди из разных рас. Среди жалобных криков эти несчастные, словно лакомые кусочки, попадали в ее пальцы. Она подносила их ко рту и медленно пережевывала. С каждым проглоченным кусочком ее кожа словно становилась еще прекраснее. Вторая вершина выглядела еще более ужасающе. Трон там был сделан из черных костей гигантского зверя и напоминал огромный череп. Вокруг него вились бесчисленные души умерших, издавая тихий рев. На этом троне восседал Цзюйян. Несмотря на свой гигантский рост, он был худ, как скелет, словно одна большая кость. У него не было волос, все тело было истощено, но спина, похожая на небольшую гору, неестественно выпирала. Присмотревшись, можно было увидеть, что эта выпуклость на спине – огромная опухоль, покрытая сетью синих и красных сосудов, от вида которой кровь стыла в жилах. Казалось, эта опухоль высосала из него всю кровь и плоть. Внутри нее происходили ритмичные сокращения, от которых раздавался грохот, подобный боевым барабанам, сотрясающий землю и души. Эта опухоль, по-видимому, причиняла ему сильную боль, заставляя тяжело дышать. Время от времени он открывал огромный рот, и в пустоте появлялся вихрь, из которого вылетали сотни живых существ. Он проглатывал их одним махом и яростно жевал. Из-за того, что он ел так много за раз, его рот был весь в крови, но он, объятый свирепой аурой, жевал еще яростнее. Этот скелетоподобный на второй вершине был Цзюйяном, земным духом. Одно лишь зрелище этих двух гор заставило сердца Сюйцина и его спутников бешено забиться. Что уж говорить о соседней первой вершине. Первая вершина была окутана черным туманом. Можно было лишь смутно разглядеть трон, но не фигуру, сидящую на нем. Однако оттуда исходил ужасающий, леденящий душу страх. Первая вершина была несравнима со второй. Казалось, именно эта вершина была истинным воплощением первобытного ужаса. Потому что дух, обитавший в ней, был сильнейшим из духов, небесным духом. Повелитель духов Тайгуан, глава 330. Все еще закат. Эта картина заставила Сюйцина и двух его спутников тяжело вдохнуть. Несмотря на то, что до прибытия они были хорошо осведомлены об этом месте и по дороге многое видели, вид трех великих черных гор, их невероятная зловещность, вызвал в их сердцах волнение. Только вот волнение Янь-Янь сменилось дрожью, а волнение Сюйцина привело к тому, что он немедленно достал еще больше накопленных за время совершенствования артефактов маскировки и активировал их все на себе. Что касается капитана, с ним все было иначе. Его волнение обернулось неудержимым жадным блеском в глазах. Он, затаив дыхание, неотрывно смотрел на три трона. Сокровища – это тоже сокровища. Янь-Янь, услышав это, посмотрела на капитана как на привидение, широко раскрыв глаза. Сюйцин, уже привыкший к подобному, не обратил на это внимания. Подумав, он дал Янь-Янь еще несколько артефактов маскировки. Этот жест мгновенно переключил внимание Янь-Янь. Взяв предметы, которые дал ей Сюйцин, она, сверкающим взглядом, потянулась было их погрызть. «Сюда не просто пройти, капитан, когда прибудет двор хранителей меча, о котором ты говорил?» — спросил Сюйцин, отводя взгляд от черных гор и переводя его к подножию. Они находились на вершине одной из окружающих гор, прячась за большим камнем и наблюдая за происходящим вдали. Их гора была одной из многих и ничем не выделялась. По высоте она значительно уступала трем великим черным вершинам, но с нее было достаточно удобно наблюдать. Вдали, вокруг главных вершин, витал разреженный туман, который извивался и превращался в огромные головы призраков, кружащие вокруг горы и издающие жалобные стоны. На земле виднелись черные города, внутри них кипела жизнь, оттуда доносились странные крики, свирепый рев и кровожадный смех. В этих городах жили ученики горы трех совершенств, а также множество смертных, которых использовали как рабов и источник пищи, обрекая на мучительную жизнь. Сами же ученики горы трех совершенств были весьма разношерстной компанией, представляющей самые разные расы. В основном это были отъявленные злодеи, собравшиеся здесь под защитой трех духов. Были среди них и младшие культиваторы, которых либо захватили, либо обратили из смертных, чтобы пополнить ряды. Каждый из них утратил человечность, в их душах царило лишь зло. Только так можно было выжить в этом месте. Все это предстало перед глазами Сюйцина и его спутников. Бесчисленные демоны и чудовища, очевидно, станут первым препятствием на пути к горе трех совершенств. Среди них было немало сильных существ. Сюйцин, лишь бегло осмотревшись, почувствовал множество мощных энергетических колебаний. К счастью, они были хорошо замаскированы, и их уровень культивации был относительно невысок, поэтому, если бы они сами не создавали никакого шума, их присутствие не было бы обнаружено в ближайшее время. Но это было лишь потому, что они не подошли слишком близко. Если бы они приблизились и задели защитные формации горы трех совершенств, их бы тут же обнаружили. Таким образом, текущая ситуация отличалась от ситуации в клане морских трупов. Они не могли просто так войти внутрь. Им нужна была возможность. Скоро должны. Не беспокойтесь, не будем торопиться. Сначала спрячемся здесь и подождем, облизнув губы и подавив свою жадность, тихо сказал капитан. Сюйцин кивнул и замер, не двигаясь. Янь-Янь, держа в руках артефакты маскировки, данные Сюйцином, слегка покраснела и подползла к нему, пока ее левая рука не коснулась его тела. Она вздрогнула, будто от удара током, ее взгляд стал затуманенным. Сюйцин хотел было отстраниться, но в этот момент издали донеслась энергетическая волна, пронизывающая все вокруг. Сюйцин не осмелился двигаться, сохраняя свою позу, пока волна не прошла и не исчезла. Это внешнее сканирование горы трех совершенств. Не волнуйтесь, пока мы сами не выскочим, это простое сканирование нас проигнорирует. Оно определяет только тех, кто достиг зарождения души и выше. В конце концов, для горы трех совершенств культиваторы ниже зарождения души, всего лишь муравьи, сказал капитан, изображая знатока. Сюйцин промолчал, активировал еще несколько артефактов маскировки и жестом указал Янь-Янь на другое направление. Многолетний опыт подсказывал ему, что капитан иногда бывает ненадежным. Видя это, капитан поднял брови и изобразил обиду. «Малыш Ацин, ты изменился. Почему ты так далеко от меня? Капитан, учитель дал тебе какие-нибудь новые сокровища?» — спросил Сюйцин, глядя на капитана издалека. «Да как бы не так, старик тот еще скряга. Кстати, малыш Ацин, у тебя есть яблоки?» «Я немного проголодался», — как ни в чем не бывало спросил капитан, не выдавая своих истинных намерений. Сюйцин промолчал и бросил ему несколько яблок, но намеренно не приближался, рассыпая вокруг ядовитый порошок. Капитан моргнул и вздохнул. Янь-Янь не понимала поведения Сюйцина и капитана, но не стала спрашивать. Так прошло 3 дня. «Капитан, если двор хранителей меча не придет, так ждать не выход. У тебя есть запасной план?» — спросил Сюйцин, прячась неподалеку. «Двор хранителей меча обязательно придет», — уверенно заявил капитан. «Ты так уверен?» — удивился Сюйцин. «Конечно, я же за большие деньги купил информацию», — ответил капитан с глубокомысленным видом, словно все просчитал. Сюйцин, подумав, ничего не сказал. Прошло несколько дней. Сюйцин молча посмотрел на капитана. Тот, глубоко вздохнув, снова кивнул. «Не волнуйся». Так прошло еще несколько дней. За это время им несколько раз грозила опасность. Мимо пролетали или патрулировали культиваторы трех духов, чуть не обнаружив их. Самый опасный случай произошел, когда мимо пронеслась группа учеников трех духов, и один из них, будто почувствовав неладное, внимательно посмотрел на гору, где они прятались. Благодаря постоянной маскировке Сюйцина, а также тому, что он использовал свою тень, чтобы укрыть их, и, видимо, какому-то артефакту Янь-Янь, им удалось избежать обнаружения. Капитан же мгновенно активировал маскировку, став прозрачным. Сюйцин опустил взгляд на свою тень. В темноте, невидимая для других, тень быстро указала на большой камень неподалеку. Сюйцин бесстрастно посмотрел в ту сторону. В то же время у подножия указанного тенью камня, который казался неподвижным, внезапно появилась щель, прищуренный глаз. Что-то не так, неужели малыш Ацин меня заметил? Может, старик рассказал ему и про то, что дал мне сокровище для создания двойника и изменения внешности. Этот парень слишком хитер, так неинтересно. Этот камень и был настоящим капитаном. На самом деле, здесь находилось его истинное тело, а вдали, его двойник. Он планировал, что, когда начнется атака двора хранителей меча, он воспользуется суматохой и отправит своего двойника с Сюйцином и Янь-Янь в качестве разведчика, а сам будет следовать за ними. Так было бы безопаснее, и, возможно, ему удалось бы раздобыть что-нибудь ценное. Он провернул такой трюк и на острове Мирфолков, и в клане морских трупов, но каждый раз терпел неудачу. В подводном мире Мирфолков, следуя за Сюйцином, он попал под действие яда, а в клане морских трупов успешно стал козлом отпущения. Это его очень задело, и на этот раз, получив сокровище от учителя, он чувствовал, что сможет добиться успеха. Но взгляд Сюйцина заставил его немного занервничать. Подумав, он решил сменить место, когда группа культиваторов с горы трех совершенств удалилась. Так, спустя три дня, в тот самый вечер, когда Сюйцин и двое других ждали уже почти месяц, в небесных тучах внезапно вспыхнула ошеломляющая молния. Эта молния была огромной, почти 30 километров в длину, словно небо раскололось, и раздался оглушительный грохот. Звук был настолько сильным, будто бесчисленные небесные громы отдавались эхом, заставляя небо и землю содрогаться. Вслед за этой гигантской молнией с неба обрушились многочисленные, но меньшие по размеру разряды, ударяя в землю. Они окутали собой обширное пространство, словно образовав царство грома. Пространство заполнилось молниями, и мгновенно воцарился хаос. В то же время небесные тучи внезапно раскололись, с неба раздался барабанный бой, и из-за черных туч вылетел луч меча. Этот луч был невероятно огромен, окруженный тысячами следов, что придавало ему силу разрушать небеса и излучало бесконечную мощь, подобную небесной каре, направляясь прямо к первой главной вершине. С падением меча первая гора задрожала с оглушительным грохотом. Поднялось густое черное облако, в котором переплетались лучи меча, сотрясая небо и землю. Изнутри доносился леденящий душу рык, разносившийся по всем направлениям. Старейшина хранителей меча, двор хранителей меча, слушай мой приказ, усмири гору трех совершенств. Раздался четкий ответ из луча меча. Эта внезапная сцена потрясла трех духов, а земля содрогнулась еще сильнее. Затем с неба протянулись две гигантские руки и резко развели тучи в стороны, вызвав взрыв бури, охвативший все вокруг. Небесные тучи полностью рассеялись. Вслед за этим появились фигуры мечников. Появившись, они превратились в лучи меча и устремились к земле. Вместе с ними на землю спустился и гигант, разгонявший облака. Он взревел, устремляясь ко второй горе. С одного удара, вложив всю свою силу, он заставил вторую вершину содрогнуться и покачнуться. На горе появились огромные трещины, словно она вот-вот рухнет. Еще три фигуры стояли на голове этого гиганта. Каждая из них излучала потрясающую мощь, глаза каждого были полны света. Они одновременно шагнули вперед, направляясь к третьей горе. Еще до того, как они достигли ее, энергия меча обрушилась на третью гору. В следующий миг с третьей горы раздался оглушительный грохот, все защитные барьеры и ограничения рухнули, большая часть горы обрушилась, вершина накренилась, и вся ее прежняя мощь рассеялась. В центре горы, среди обломков, можно было увидеть огромную дыру, ведущую в пещеру повелительницы духов Юцзин. Лицо Юцзин резко изменилось, а затем вспыхнуло яростью. Скелет с второй горы тоже резко встал и взревел. «Двор хранителей меча, вы понимаете последствия нападения на нас? Мы соблюдали правила, не нарушали границы и не отвечали на зов императора призраков. Вы хотите вынудить нас слиться с императором призраков и пробудить его, ничтожные злые духи. В эпоху древних императоров вы были всего лишь горными ворами, а теперь, когда человечество в упадке, смеете угрожать. Раздался голос с небес. С этими словами появился мужчина средних лет. Он был одет во внушительную официальную одежду, на голове у него была шляпа с даосскими узорами, он держался непринужденно, а за спиной у него висел древний меч. Его одежда развивалась на ветру, вокруг него клубилась энергия меча, а за спиной виднелись бесчисленные его собственные тени, каждая больше предыдущей, словно соединяясь с небом. Это был культиватор второй стадии сгущения руин. За его спиной, когда облака рассеялись, свет заката, впервые за многие годы, упал на эту мрачную землю, долгое время не видевшую света. Пусть это был лишь закат, но он все еще сиял, как и человечество. Глава 331. Вырвать клык из пасти тигра. Древний император Сюань Ю когда-то объединил весь континент древней славы, воевал повсюду, усмиряя мириады рас. Он вынуждал их покориться. Так началась последняя эпоха расцвета человечества до пришествия лика Бога. В те времена любая раса, осмелившаяся проявить непочтительность, немемедленно уничтожалась 5 высшими организациями человеческой расы. Бесчисленные кланы и злые культиваторы пали от рук этих организаций. Каждая из 5 вселяла ужас в небеса и землю, заставляя мириады кланов трепетать. Дворец хранителей меча был одной из 5 высших организаций. Но все это рухнуло в одночасье с появлением лика Бога. С его приходом все сущее подверглось воздействию его ауры, небо и земля претерпели драматические изменения, и даже такой могущественный, как древний император Сюань Ю, был вынужден отступить. Даже многие дремлющие древние императоры и повелители континента древней славы пробудились, но могли лишь вздыхать, не в силах противостоять. В конце концов, все, что они смогли сделать, это покинуть континент древней славы, забрав с собой тех, кто пожелал последовать за ними. Некоторые расы ушли поодиночке, создав собственные земли за пределами континента древней славы, но большинство объединились, чтобы создать то, что сейчас в легендах континента древней славы называют «святой землей». Эта святая земля, находящаяся за пределами небесного свода, кажется далекой, но на самом деле не так уж бесконечно далека от континента древней славы. Привлекая внимание лика Бога к континенту древней славы, они сами все эти годы оставались в безопасности и продолжали развиваться. Но за это выжившие расы континента древней славы заплатили страданиями. Многочисленные расы континента древней славы гибли и возрождались снова и снова на протяжении многих лет. И хотя они все еще связаны с расами прошлого, по сути, они уже совсем другие. Инородная энергия – вот главный признак этого. Хотя на пути Сюйцина казалось, что инородная энергия не оказывает большого влияния на культиваторов, на самом деле это связано с сектой, к которой он принадлежит. Чем крупнее и могущественнее секта, тем тщательнее она обрабатывает инородную энергию. А для небольших сект и обычных людей инородная энергия является одним из ключевых факторов, определяющих их жизнь и смерть. Но даже крупные и могущественные секты не могут полностью решить проблему инородной энергии в телах культиваторов. Они могут лишь временно подавлять ее с помощью непрерывного совершенствования, но не искоренить полностью. Она остается как огромная скрытая угроза, которая в любой момент может вырваться наружу, превратив культиватора в монстра. Однако за долгие годы люди разработали множество способов борьбы с инородной энергией, и некоторые из них оказались довольно эффективными. Хотя полностью изгнать ее невозможно, количество случаев превращения в монстров в крупных сектах значительно уменьшилось. Но каждый культиватор понимает, что это всего лишь временная передышка. Если кто-то обретет способность вызывать взрыв инородной энергии в другом культиваторе, то последний станет перед ним крайне уязвим. Именно поэтому Светоч поверг в шок всю провинцию приветствия императора. Ведь среди способностей Бога наверняка есть и такая, которая может мгновенно вывести инородную энергию в теле культиватора за критическую точку, превратив его в чудовище. Но с этим ничего не поделаешь. Таков путь совершенствования в эту эпоху, и по нему приходится идти. Только в Святой Земле или в легендарной имперской столице существуют методы полного очищения. Конечно, есть и некоторые особые техники, которые также могут на время очистить тело. Но пока находишься в этом мире, даже временное очищение бесполезно. Вдыхая местный воздух, поглощая местную духовную энергию, ты снова будешь подвержен заражению. Поэтому для культиваторов многих кланов получить приглашение в Святую Землю – самое заветное желание. Но Святая Земля находится высоко, и только крупные расы древней славы, похоже, поддерживают с ней какую-то связь. Именно эта связь позволяет им сохранять свой порядок и структуру. Например, человеческая раса и ее 5 высших организаций. И вот, в лучах заходящего солнца, в тот момент, когда сквозь просветы в тучах проглянул свет, двор хранителей меча начал действовать. Человеческая раса живее всех живых. Разнесся по небу голос фигуры средних лет, и началась битва. С разных сторон, сверкая, появились фигуры, наполненные убийственной аурой, и устремились к горе 3 совершенств. Каждый хранитель меча, выдающийся воин, и сейчас их жажда убийства была настолько сильна, что город у подножия горы, где жили ученики 3 духов, погрузился в хаос. То же самое происходило и на стороне 3 духов. Меч пронзил первую гору, гигант взревел на второй, 3 меча одновременно ударили по третьей. Повсюду раздавался грохот, рев, крики, звуки духовного мастерства достигали небес, и тучи постепенно рассеивались, пропуская все больше лучей заходящего солнца. А мужчина средних лет, глава двора хранителей меча провинции приветствия императора, шел по воздуху к первой горе. 2 злобных духа, образованных из второй и третьей душ императора призраков, были всего лишь на первой стадии сгущения руин. Но старший, повелитель духов Тайгуан, много лет назад достиг 2 стадии, и сейчас, окутанный черным туманом, казался неудержимым. Но в следующий миг, когда к нему приблизился культиватор средних лет, мощная аура подавила его. Битва шла на небе, битва шла на земле, все вокруг было охвачено битвой. «Время пришло», — воскликнул капитан, вскакивая на ноги с горящими глазами. Он стремительно бросился вниз с горы, направляясь к третьей горе, где находилась Юцзин. Обернувшись, он жестом поторопил Сюйцина и Янь-Янь. «Идем же!» Янь-Янь уже хотела встать, но Сюйцин спокойно повернулся и направился к засохшему дереву неподалеку. Остановившись перед ним, он спокойно произнес: «Старший брат, пора идти». Капитан замер с удивлением на лице. «Малыш Ацин, я же здесь». Сюйцин не обратил на него внимания. Взглянув на дерево, он повернулся к Янь-Янь. «У меня есть несколько интересных записей на нефритовых табличках. Хочешь посмотреть?» Не дожидаясь ответа Янь-Янь, из-за дерева раздался громкий смех, и оттуда появился капитан с широкой улыбкой на лице, без тени смущения. «Ха-ха, младший брат, я просто пошутил. Что ты всерьез воспринял? Идем, идем, нет времени болтать, нужно за сокровищами идти». С этими словами капитан быстро подбежал к своему двойнику и, хлопнув его по плечу, рассеял его. Янь-Янь сукоризной посмотрела на капитана. Она прекрасно поняла, что тот хотел, чтобы она и Сюйцин шли впереди, разведывая путь. Сюйцин промолчал и, рванув с места, последовал за капитаном. Янь-Янь, сердито фыркнув, поспешила за Сюйцином. Так, скрываясь под покровом хаоса, пока хранители меча сражались с учениками 3 духов, они быстро пересекали поле битвы. По пути Сюйцин несколько раз сжимал кулаки, видя ужасные сцены, открывавшиеся в разрушенных городах. Огромные котлы, в которых варили людей, развешанные куски вяленого мяса, земля, залитая темно-фиолетовой кровью, тошнотворный запах, гораздо сильнее, чем снаружи. Кучи обглоданных костей, бесчисленные клетки с пленными представителями различных рас, ожидающими своей участи стать пищей. Сюйцин редко видел подобное среди культиваторов, но здесь это было повсюду. «Хотите убить? Так убейте», — мрачно произнес капитан, бросив взгляд на Сюйцина. Сюйцин промолчал, но в тот же миг оказался перед культиватором 3 духов уровня формирования ядра с 2 дворцами. В момент, когда тот отступал под давлением хранителей меча, Сюйцин стремительно приблизился. Вспыхнул холодный блеск кинжала в его правой руке, полоснув по шее противника. Разнесся душераздирающий крик, голова взлетела в воздух. Сюйцин, не меняясь в лице, двинулся дальше и в мгновение ока оказался за спиной другого культиватора 3 духов. Схватив его за голову, Сюйцин резко перерезал ему горло. Пока брызгала кровь, в бой вступила Янь-Янь. Ее свирепость, до сих пор скрытая, вырвалась наружу. Пусть она и не достигла формирования ядра, но выбирала себе противников, которых могла одолеть. Подбегая к ним, она с яростью разрывала им животы. Видя это, капитан без лишних слов стремительно пронесся по полю боя. Все ученики 3 духов, попадавшиеся ему на пути, вздрагивали и обращались в лед.